Глава 9. Мы жили на краю села. Я, мама, батя, сестры. Они старше меня были, а мама и батя уже не молодые. Я у них последний, пацан к тому же. В общем, они меня баловали даже. Батя ушел летом, в августе, а в начале сентября мы на него уже похоронку получили. Смертью храбрых. А потом немцы пришли. Я даже не верил, что так может быть. Вот смотрел и не верил. Сперва они не делали ничего. Перли и перли через село. А потом у нас остановились, которые обратно шли. С фронта на переформирование. Сразу волками смотрели. Потом перепились в хрень. Я наших мужиков... Уж на что мастера у нас были треснуть. Даже по праздникам такими не видел. Половина под стол попадала, а остальные сперва пели, я так понял, своих поминали. Мы с матерью им прислуживали. Я сперва не хотел, а потом подумал, пусть лучше я, чем сестры. Они в сарае прятались. Мамка уже не молодая, а ко мне-то лезть не будут. Не лезли, конечно, только пинки отвешивали. Мы им самогон носили, думали, ужрутся же в конце концов. Ну, почти все упились, а пятеро ни в какую. Хлещут, как воду, и ни в одном глазу. Один такой, как бык здоровый, но подобрее остальных. Двое так, обычные мужики, еще один не молодой, но петух позлее остальных. А пятый молодой совсем, года на 3-4, вот нас постарше. Самый заядлый. Он сестренок и нашел. По нужде гад вышел и услышал, как они в сарае переговаривались. Вернулся, своих зовет, ржет. Мамка поняла, что к чему, и в дверях как окаменела. Но они сперва со смехом, а она не пускает. Тогда этот младший достал нож, и ее раз-раз. Я завил, и в синях стояли, и в живот ему. Он только охнул, и все. Тогда они меня схватили и тоже в сарай. Привязали к двери, из своих и из других домов зовут. Человек 20 собралось. Я не хотел смотреть, а один мне глаза пальцами раскрыл, чтобы я видел, как они сестренок. Я уж думал, ну, чтобы они умерли поскорее. Они еще до утра живы были. А эти устали, разошлись. А нет-нет, кто-то зайдет обратно и опять. Знаешь, как будто поссать. И не очень хочется, а надо. А под утро они все внутри керосином облили. И сестренок, они уже не живые были. И меня. И подожгли. Я не знаю, как там дальше получилось. Я в себя только за сараем пришел, в канаве. Даже волосы почти не обгорели. Там и прятался. Думал... Только бы они еще на ночь остались, я бы им сделал. Не остались, ушли. И я ушел в лес. 3 дня бродил один, думал, с ума сойду, мамкин голос слышал. Потом встретил наших окруженцев, с ними пошел. Всю зиму тут кружили, где могли, нападали, а в конце апреля нас расколотили. Я ушел, а на одном кордоне хозяин меня фрицам выдал. Хорошо еще решил, я просто бродяга. Сашка замолчал. Я видел в темноте его блестящий глаз и капельки пота на лбу. И молчал. А что я мог сказать? А он помолчал еще и спросил. «Ты кем мечтал быть? Ну, до войны?» Я пожал плечами. Я не знал. «А я полярником», — признался он. «Семеро смелых смотрел, как там, хотел узнать, где на них учат. Или даже сбежать, тоже как в кино. Я вот думаю, а какое право они имели прийти и все порушить?» «Да никакого», — согласился я. «Я что-то еще хотел спросить, не помню что». И не вспомню, потому что в этот самый момент ахнул взрыв. В какой-то момент мне показалось, что подорвали наш вагон. Истошно завыл гудок паровоза, под полом страшно заскрежетало, вагон сунулся вперед, закричали и заплакали младшие. Кто-то, кажется, Гришка, крикнул: «Чё за херня?» И тут же это перекрыл грохот пулемета. «Ложись!» – прокричал Сашка. Но мы не успели упасть на пол. Дверь дрогнула и отскочила в сторону. Человек, видневшийся в проеме смутным силуэтом, крикнул: «Скорей наружу!» «Младших!» – мгновенно сориентировался Сашка. Мы попрыгали под откос. Паровоз ревел, гудел и выл. Около вагонов кричали и стреляли. От леса, совсем недалекого, и в лес летели огненные строчки и точки. Я хватал младших, которых мне передавали девчонки, и пихал их в сторону леса, сам еще не понимая, что происходит. Открывший дверь человек в гражданском, но с винтовкой, вдруг сорвал ее с плеча, упал на колено и начал стрелять. Кто-то из младших тоненько закричал, что-то свистнуло у меня над ухом, и я увидел, что вдоль паровоза бегут трое. «Дзин! Вжик-вжик!» С воем отскочило что-то от засова на дверях. Один из бегущих упал, двое других упали на колено. И освободивший нас человек опрокинулся на спину. Я видел, как Тошка нагнулся за его винтовкой. И вдруг дернулся и встал на колени. Изо рта у него полилось черное, и Тошка тоже упал. Но Колька подхватил винтовку. Выстрел! Стоявший на колени упал под колеса. Второй вскочил и побежал обратно, но Колька выстрелил снова, и тот покатился под откос. Сашка зачем-то рванулся вперед. Я, ничего не понимая, побежал за ним. По-прежнему без мысли я повторил его движение. Он поднял выпавшую из рук убитого, это был не немец, не эстонец, а полицай, винтовку. Я также подобрал винтовку у второго, сорвал патронтаж, уже сам об этом догадавшись. Мы прыгнули под откос и побежали к лесу. Мы похоронили маленького мальчика лет 8, его звали Женя, у корней большого дуба. Пуля попала ему в шею, и он умер на руках у Севки, пока мы бежали к лесу. Больше из нас никого не задело, если не считать убитого Тошки, оставшегося на путях. Помню, что я хотел помолиться и перекреститься, но люди, стоявшие вокруг, этого не делали. Отрядом это назвать было нельзя. 4 человека и пулемет, Максим. Трое были военными. Точнее, все 4, просто 4-й, медлительный и большой эстонец, все еще носил немецкую форму, хотя и без знаков различия. Командира знал Сашка. Это был Ряжин Сергей Викентьевич, подтянутый такой высокий человек лет 40, капитан Красной Армии. Они с Сашкой долго и без стеснения обнимались. Сашка что-то сбивчиво рассказывал и твердил: «А я думал, вас убили всех! Я-то один спасся!» А мужчина улыбался и ерошил Сашке волосы. Мне сперва даже неудобно стало на это глядеть. Я только потом понял, что в этом времени ничего такого между мальчишками и мужчинами не бывает. Они давно собирались напасть на этот поезд, но никак не могли придумать, как это сделать. Тогда они просто взорвали рельсу перед поездом остатками тола и открыли пальбу по вагонам, а под шумок вытащили нас. Впрочем, как оказалось, радоваться было рано. Сергей Викентьевич сказал почти сразу: «Сейчас они полезут нас искать. Девочки», — обратился он к девчонкам, собравшим вокруг себя младших, — «мы вас прикроем. Кто-нибудь знает, как стороны света определять?» Отозвались сразу несколько. «Пойдете по лесам прямо на юг. Так доберетесь до села Белебелка. Там партизанская республика. Идите, не останавливаясь, как бы трудно не было. Это далеко, но вы дойдете. Ты и ты...» — он посмотрел на Севку и Гришку — «пойдете с ними. Лишнего оружия у меня нет, и девчонкам будет трудно от ним». «За что?» Севка побелел и так посмотрел вокруг, что я крепче вцепился в свою винтовку, готовясь, что он бросится ее отбирать. «Я... за что вы меня?» Гришка промолчал, но вдруг стал часто моргать. «Без разговоров!» – прикрикнул Сергей Викентьевич. «Марш!» И смотрел вслед уходящим, пока они не скрылись за деревьями. После этого повернулся к нам. А я стоял и думал ошарашенно, до чего остервенело вцепился в собственный билетик на тот свет. По идее, я должен был еще и приплатить тому, кто у меня заберет оружие. «Все за мной! На позицию!» Я не очень много понимаю в военном деле, но у нас было 6 винтовок, пистолет, пулемет, 2 револьвера и пулемет, а к нему около 100 патронов. Гранат не имелось вообще. В эшелоне ехало не меньше батальона фрицев, человек 500, поэтому предстоящий бой выглядел чистейшим самоубийством. Так я подумал. А потом подумал еще, что и окружающие это знают наверняка. Просто есть 3,5 десятка маленьких детей и девчонок, которые сейчас уходят сквозь лес от рабства. А нас 7, и мы, мужчины. Естественно, что мы должны их прикрыть собой. Эта мысль меня успокоила. Смешно, но это правда. Сергей Викентьевич расположил нас на пригорке, в которой утыкалась лесная прогалина. В центре пулемет, по сторонам остальные. За пулемет лег тот здоровяк в немецком мундире. Увидев, что я на него смотрю, он улыбнулся и сказал, показав на себя: «Эй, но парк, я эстонец, так?» Очевидно, мой взгляд выдал мои же мысли, потому что он указал в ту сторону, где была железная дорога, покачал головой и сказал неожиданно горячо: «Те не эстонцы, кайцелит, тьфу, бандиты!» И сплюнул. «Я бежал к партизаны, я эстонец, не они!» Примечание. Кайцелит – военизированная фашистская организация в Эстонии 20-40-х годов 20 века. Из кайцелитчиков набиралась охрана многих концлагерей. Они прославились карательными экспедициями в тылах группы армии «Север» и расправами с мирным русским населением, хотя при этом, следует признать, отличались храбростью и в настоящих боях. «Борька Шалыгин», – сказал я и занялся своей винтовкой. Это оказался немецкий маузер. Я, в принципе, знал, как им пользоваться, и даже знал, что у него сильная отдача, но в руках никогда не держал. В магазине не хватало патрона, я дозарядил его и начал целиться между 2 деревьями на прогалине. Лежал и думал, что, может, немцы еще и не станут организовывать преследование, и что, если бы не это нападение, мы бы так и ехали в поезде в относительной безопасности, и поэтому, наверное, многие люди быстро мирятся с рабством. Ты не свободен, зато в безопасности, а начнешь бунтовать, и все. «Идут», — сказал Сергей Викентьевич. Я встрепенулся, прислушался и услышал голоса, перекликавшиеся вроде бы совсем недалеко. Они звучали не по-немецки, и я к своему изумлению узнал датскую речь. Но над этим некогда было особо задумываться, потому что первые из преследователей появились между деревьями. Они шли далеко друг от друга, перекликаясь и вертя головами. То есть вели себя так, как в лесу вести нельзя. Я увидел, как Эйна припал к пулемету, чуть опустил любопытное черное рыльце. И сам приложился, поймав прицел вооруженного пистолет-пулеметом солдата, шагающего прямо на меня. Ни страха, ни жалости я не ощущал. Я вообще не воспринимал идущего ко мне человека как человека. Вот и все. Нет, я не видел в нем персонаж компьютерной игры, всякая такая ерундень, которую обычно приписывают подросткам. Просто он был до такой степени чужим в весеннем утреннем лесу, а уже почти совсем расцвело, что... «Огонь!» – прокричал Сергей Викентьевич. «Я выстрелил. Отдача действительно оказалась мощной, и я увидел, что промахнулся. Солдат присел и тут же бросился в сторону. Звуков сразу не стало. Рядом бил Максим, начисто глушая их. Я дернул затвор, прицелился и выстрелил снова в то дерево, за которым прятался мой. Мне почему-то хотелось достать именно его». От березы полетела щепа. Он ответил очередью и выкатился наружу, за корни. Слева еще один тащил в укрытие товарища. Я мог бы легко его подстрелить, но не стал. И снова выстрелил в этого, но он уже укрылся за деревом. Датчан, откуда бы они тут взялись, было больше нас раз в 10. Но Максим слегка уравнивал шансы. У них не имелось пулеметов. Я видел боковым зрением, как Колька подает Эйна матерчатую ленту, и Максим грохочет, срезая не только кусты подлеска, но и солидные деревца. На прогалине лежало с полдюжины трупов. Это могло показаться удивительным, но я вспомнил, как АСК говорил нам. В современной войне на то, чтобы убить одного противника, тратят по нескольку тысяч патронов. Конечно, это не современная война, но я, например, потратил уже 4 патрона и не попал. Около дерева появился наугад брызжущий огнем ствол. И я опять вспомнил, что нам говорили на стрельбах. Откуда появляется ствол, оттуда высунется и враг. Я прицелился в край дерева повыше ствола и нажал спуск. Светловолосая голова, пилотка с нее свалилась, брызнула алым и ткнулась в корень. «Убил?» «Да, убил. Я его убил!» Затвор почему-то не двигался. «Ах, да, патроны кончились!» Я вытащил из кармана камуфляжа обойму, вставил в магазин, дернул затвор. Пустая обойма вылетела вверх. «Есть!» «Слева!» — крикнул кто-то. Я крутнулся на бок и увидел, как худощавый чубатый парень закалывает кинжалом, навалившись сзади одного из наших, а другой, в расстегнутом френче оскалившись, стоит на коленях и в занесенной правой руке у него граната. Я выстрелил от бедра, по стволу. Гранатометчик запрокинулся, падая. Граната взорвалась где-то сзади. На меня прыгнул тот с кинжалом. Эйна встретил его в броске ударом кулака в лоб. И я услышал, как что-то хрустнуло. Коротко вскрикнул Колька и упал на станок пулемета. Пуля, попавшая в прорезь щитка, угодила ему в лоб. «Подавай!» Крикнул Эйна, сваливая Кольку в сторону. Я перекатился к цинку, потянул ленту, и Максим снова загремел. Мимо меня проскочил пригнувшийся Сашка, наклонился над телом убитого врага и, покопавшись, встал на колени. Одну за другой бросил 2 гранаты, залег снова и начал стрелять. «Подавай!» «Все!» – закричал я, отпихивая цинк и хватаясь за винтовку. До меня дошло, что нас осталось 4. Мы с Сашкой, Эйна и Сергей Викентьевич. За деревьями что-то кричал повелительный голос, потом ударил пулемет. 1, а следом другой. Максим содрогнулся, в его щитке открылись сразу несколько рваных дыр. Сашка снимал с убитого мною гранатометчика пистолет-пулемет. Я выстрелил точно в грудь перебегавшему солдату. Сергей Викентьевич, стоя на коленях, стрелял из нагана с вытянутой руки, потом поднес оружие к виску и нажал спуск. Отбросил револьвер с перекошенным лицом. Выстрела не было.